злой ночи ты заразил нас какой-то хуйней. И помнишь, с кем спала была довольно пьяной, и теперь жалеешь об этом. Последствия жалеют об этом.